Знали ли викинги главный секрет посмертной уборки? Иногда я думаю, как должно быть проще было и жить, и умирать во времена наших предков, викингов. Когда они хоронили своих родственников, то также вместе с телом отправляли в могилу множество вещей, чтобы убедиться, что ушедший в мир иной не будет в чем-то нуждаться. Еще это было гарантией для членов семьи умершего, что их не захватит дух смерти через вещи, разложенные по всему шатру или хижине, постоянно напоминающие о покойнике. Очень умно. Можете представить подобный сценарий сегодня. Вместе со всем скарбом людей пришлось бы хоронить в могилах размером с Олимпийский бассейн, чтобы все уместить.